Глава 21. «Чё-то не спадает!» — сказал незнакомый голос надо мной. Я очнулся от ощущения легких касаний по колену и звука звонких ударов, а когда открыл глаза, то увидел задумчиво постукивающего молотком по моему колену мужика в камуфляже. Он сидел на лавочке бортового грузовика, а я лежал у него в ногах. Рядом находилось еще трое его товарищей, одетых так же. «О, смотри, очнулся!» — заметил светловолосый парень, сидящий напротив мужика с молотком. «Ненадолго!» — мрачно ответил ему мужик и, размахнувшись со всей силы, ударил меня молотком по лбу. Ощущения были двоякими. Мозг понимал, что такой удар смертелен и должен принести боль. Вот только я почувствовал его как просто очень сильный удар кулаком. Да, больно, и искры из глаз, но уже точно не смертельно, и даже сознание не потерял. Даже удивительно, как меня в прошлый раз сумели вырубить. «Фига у него броня!» — покачал головой светловолосый. «И как его тогда отключить?» «Ша! Отошли все!» — гаркнул на них еще один мужик, до этого сидевший вне поля моего зрения. Он подошел ко мне, покачиваясь, чтобы удержать равновесие. Только сейчас я обратил внимание, что грузовик не стоит на месте, а с приличной скоростью куда-то несется. В руке у этого мужика оказался ингалятор. «Раз уколоть не получилось, будем травить», — со злой усмешкой бросил он и, зажав свое лицо респиратором, пшикнул из ингалятора мне в нос. Я успел задержать дыхание, но что толку? Тот лишь спокойно подождал, когда я снова вдохну, и не упустил момента снова пшикнуть. Острый запах какого-то лекарства ударил в нос, я закашлялся, а этот гад еще добавил. Моя голова стала тяжелой, сознание медленно уплывало, и мне казалось, словно я погружаюсь под воду. А дальше снова тьма. «Почему раньше не доложили?» — бушевал император. «Но вы же сами приказали никому вас не беспокоить!» — испуганно лепетал адъютант. Мужчина в возрасте, генерал, сейчас выглядел как нашкодивший мальчишка, застуканный отцом на месте преступления. Таким грозным своего императора адъютант еще не видел. И чего можно ждать от господина? Даже не представлял. Оттого страх лишь усиливался. «Особенно подчеркнули, что даже ваш сын не повод вас отвлекать». «Вот именно, сын, а не дочь. Она вам звонила». «Так точно». «Говорила связать ее со мной». «Так точно». Генерал еще сильнее побледнел. «Так почему не сделали этого, болваны?» А ведь зудело у императора. Еще с вечера нехорошее предчувствие было. Дар намекал, но списал на сложную обстановку с ОСЛ. Внеочередное совещание по этому поводу провел, потому и приказал никому его не беспокоить. А вон оно, как оказалось. ОСЛ и правда нанесло удар, но не там, где ожидали. В самом сердце страны ударили. Да как? Похитили охраняемый объект прямо из-под носа. Расслабились в его службе безопасности. На другие направления переключились, тем более, что угроз хватало. Да и Ольга хороша, ведь могла своим именем, как дочка императора, запретить эту поездку. Но нет, любовь глаза ей застила. Испугалась, что этот сопливый парнишка отвернется от нее, если она приказывать ему начнет. А теперь вот плачет горькими слезами. «Что сделано для возврата Травина?» Немного успокоившись, спросил император адъютанта. «Все силовые ведомства предупреждены. Листовки с внешним видом парня разосланы. Проводится досмотр всех, кто пытается покинуть страну. Вот только пробки образовались на пограничных постах, и иностранные туристы уже жалуются. Посольство нескольких дружественных стран ноту протеста нам прислали. Что делать с ними?» «Шли их!» Хотел сматериться император, но все же удержался. «Ко мне их шли, а лучше дополни циркуляр. Граждан с багажом меньше 60 килограмм выпустить после минимального досмотра. Не думаю, что кто-то сможет парня в сумке вывести, только если по частям. Но тогда и нам он уже не нужен. Я ведь правильно понимаю, что наниты в мертвом теле не только не работают, но и самоуничтожаются?» «Так точно. По данным исследований, вне тела наниты в течение нескольких секунд саморазрушаются до состояния атомов». «Ну и хорошо. Ищите», — добавил император, заканчивая аудиенцию. Когда я снова пришел в себя, рядом уже никого не было. В горле першило от сухости, голова болела так, словно я неделю бухал, не переставая. Кое-как приняв сидячее положение, я оглянулся. Комната. Белые стены, такой же потолок. Из мебели лишь привинченная к полу кушетка, тоже белая. Все стерильно, аж до ломоты в глазах, и ярко освещено. Входная дверь одна, напротив стоящей у стены кушетки. Посмотрев вниз, убедился, что и пол белый. Примерно так я себе и представлял всегда лабораторную камеру, где меня будут резать на кусочки в попытках добраться до секретов, вколотых мне профессором нанитов. И неважно теперь, что раньше я думал о камере и ИСБ, а оказался у... Да фиг их знает у кого. Может, те же Горюновы меня схватили? Не думаю, что Игорь забыл и простил меня за то, что я встречаюсь с дочкой императора. А представляя традиции и нравы этого рода, не удивлюсь, если его отец такой же. И чтобы не были попраны традиции, решил пойти против решения сюзерена. О том, что меня могли похитить агенты ОСЛ, я даже не думал. Тут сказалась и уверенность в том, что это невозможно в центре страны, и тот факт, что нападавшие говорили по-русски. Поэтому, когда ко мне все же пришел мужчина лет 50 с молодым парнем-переводчиком, я очень удивился. Правда, зашел, громко сказано, я этого сразу не заметил, но в боковой от кушетки стене оказалось сдвижное окно с пуленепробиваемым стеклом. Вот когда створка окна отъехала в сторону, я и увидел двух людей, того самого мужчину, довольно крепкого, в белом медицинском халате и с папкой в руках, и парня, тоже в медицинском халате, сидевшим на нем так, что было сразу видно, он его надел в первый раз, и в стильных прямоугольных очках с прозрачной невидимой оправой. «Добрый день, Александр!» — широко улыбаясь, начал парень. «Меня зовут Марио, а это, — легкий поклон в сторону мужчины, — Леонард Ланс, ведущий ученый нашего института». «Где я?» — спросил я парня, когда тот сделал паузу. «В Либертауне. Это...» — один из городов ОСЛ, — перебил я парня, судорожно вспоминая все, что слышал об этом городе. «Либертаун — город осликов, знаменитый тем, что половина их разработок была сделана здесь». Находится всего в сотне километров от моря, но имеет, по слухам, одну из лучших систем предварительного обнаружения вражеских сил, из-за чего город невозможно взять неожиданным наскоком. ПВО у них тоже одно из самых надежных в мире. В основном как раз благодаря раннему обнаружению старта ракет, что позволяет уничтожить их до подлета к городу. Ну и есть много других линий обороны, пройти которые без значительных потерь невозможно. Если мне не врут, то вытащить меня отсюда не под силу и императору России. «Верно», — тем временем одобрительно кивнул парень. «Вижу, вы осознали свое положение. Тогда перейду сразу к делу. Мы предлагаем вам добровольное сотрудничество. Вы не сопротивляетесь и активно участвуете в исследованиях препарата, сделавших вас магом. А мы взамен даем вам свободу, гражданство и возможность жить в обществе, где все равны и нет господ и рабов. Что скажете?» «Что скажу? Согласиться означает отказаться от родителей, которым я испытываю самые теплые чувства даже после вселения в это тело. Отказаться от Оли, которая меня предупреждала об опасности, очень любит, и которую я оскорбил своим недоверием. В конце концов, как бы это пафосно ни звучало, от присяги, которую давал в школе, от перспектив, которые неизмеримо выше в родной стране, и все это заменить предательством. Дать себя изучать и находиться постоянно в подвешенном состоянии, потому что как только стану ненужным, от меня вполне могут избавиться. Нет уж, пошли вы!» — фыркнул я и улегся обратно на кушетку. Когда парень перевел мои слова мужчине, я и понял его основную обязанность. Мужчина что-то ответил переводчику и покинул комнату за стеной, а оставшийся на пару минут парень меня обнадежил напоследок. «Вы все равно будете участвовать в исследованиях по собственной воле или даже без нее. после чего меня на несколько часов оставили в покое, одного с головной болью и дикой жаждой, словно забыли обо мне. «Почему на нем все еще активирована магическая броня?» — спросил доктор Леонард, когда встретился с начальником службы охраны исследовательского центра. «Не смогли снять без опасений за жизнь объекта», — бесстрастно ответил тот. «Судя по всему, это броня-артефакт, причем встроенный в организм и завязанный на красный кристалл у него на груди. При попытке повредить кристалл, тело объекта забилось в судорогах. Я оценил вероятность его смерти при дальнейших попытках как 90-процентную. С учетом приказа, что объект должен быть жив любой ценой, попытки снять броню были прекращены». «Значит, он может это сделать лишь сам?» — раздраженно спросил доктор. «Скорее всего». «Так заставьте его. Напугайте. Уговорите, в конце концов. Можно применить гипноз. Не мне вас учить. Ваша задача — до завтрашнего утра снять с него эту чертову броню, иначе я не смогу приступить к исследованиям». «Я вас понял», — безразлично произнес главный охранник. В следующий раз, когда обо мне вспомнили, ко мне пришел не ученый, а два дюжих охранника в форме с дубинками в руках. И зашли они через дверь, а не в соседнюю комнату, как тот Леонард Ланс с переводчиком. Я к тому моменту пластом лежал на кушетке, и мне было плевать на все, что происходит вокруг. Состояние организма заставляло желать лучшего, потому на их появление я отреагировал никак. Те молча прошли до меня и вздернули на ноги, вызвав мимолетное раздражение и желание удавить поганцев. Ведь из-за них боль в голове, немного стихшая от спокойного лежания, дала знать о себе с новой силой, и я не стал отказывать себе в таком удовольствии. Оба охранника находились не просто рядом, поддерживали меня с двух сторон, поволочив на выход. Так что проблем с тем, чтобы устроить им осложнение кровообращения с летальным исходом, труда не составило. Упав вместе со схватившимися за голову, да так и парализовавшимися мужиками, я с трудом выбрался из-под тяжелых мертвых тел и поплелся к открытой двери. Но далеко не ушел. Уже через 30 секунд раздался базер боевой тревоги на незнакомом языке, видимо, вещавший взять ноги в руки и на выход. А затем, когда я пытался разобраться, куда двинуться, в возникшем передо мной переплетенье коридоров, из-за поворота вылетел вооруженный наряд охраны и слету открыл по мне огонь. Пули вроде не боевые, помню, как те попадали по мне в лесу, но все равно больно, да и общая слабость сказалась. Свалили меня ими на пол быстро, а там подбежали и снова чем-то напшикали под нос. Как он их убил? Равнодушно спросил начальник охраны у медика, осматривающего трупы двух охранников. «Если не ошибаюсь, каким-то образом создал тромб в артерии, снабжающий мозг кровью и кислородом. Магия. Если у него не было специальных препаратов, которые он ввел этим людям, то других причин, что могло бы вызвать такой эффект, я не вижу». Молча отвернувшись от медика, начальник охраны Теодор Вольфганг пошел разбираться в службу разведки исследовательского центра. Именно от них поступил ему под охрану объект. И теперь Теодор собирался спросить с них, какую еще информацию об охраняемом те утаили. Вот только получалось, что физические методы допроса отпадают. Объект убьет своего дознавателя раньше, чем тот успеет приступить к допросу. Остается лишь держаться на дистанции. Было бы времени побольше, можно было попытаться убедить объект на сотрудничество через голод и невыносимые условия содержания. А так на ум Теодору пришел лишь звуковой гипноз. Разбудил меня звук тихой, спокойной музыки. Я лежал на все той же кушетке совершенно один. Музыка шла, казалось, отовсюду и ниоткуда. Ненавязчивая, с какими-то словами, гармонично встраиваемыми в ее темп и мелодию. Хотелось прикрыть глаза и слушать ее, слушать и пытаться понять, что же означают эти слова, Внимание, зафиксировано воздействие на мозг пользователя. Воздействие немагического характера, подавляющее волю пользователя. Классификация условно опасная. Начать противодействие? Да, нет. Если бы не изучение мной ментальной магии для создания программ поведения големов, фиг бы навигатор смог разобраться, что меня только что пытались загипнотизировать. Да он и сейчас не разобрался, но хоть дал мне знать, что эта музыка не так проста. В итоге возникшие перед глазами строчки позволили зацепиться сознанию за них и выбрать кнопку «Да». После этого тихая, спокойная музыка начала вызывать раздражение и желание заткнуть уши, что я и сделал, прикрыв их руками. Музыка играла еще час, пока ее, наконец, не выключили, поняв всю бесперспективность данного задания. Воцарившаяся тишина принесла облегчение, и от нервного, и усилившегося от голода, жажды и физического истощения я провалился в сон. Теодор сидел в своем кабинете и с задумчивостью смотрел в монитор, на котором была выведена картинка с камеры, установленной в комнате, куда посадили объект. Вольфганг думал. Он не впервые сталкивался со сложными задачами, но такого, чтобы простое задание вдруг стало почти невыполнимым в силу различных обстоятельств, у него в практике еще не было. Ограниченность во времени, невозможность применить физическую силу, не убив при этом объект, почти полная невосприимчивость объекта к гипнозу. Теодор еще не пробовал запугивание, но чтобы применить этот метод с максимальным эффектом, да даже просто эффективно, надо было знать психологию объекта, его страхи и слабости. И пока так выходило, что все слабости объекта для Теодора вне зоны досягаемости. О страхе парня он не знает. Психологический портрет мужчина, конечно, запросил, как и любую другую информацию об объекте, когда тот убил подчиненных Теодора. Но если исходить из него, страхи у парня тоже так или иначе связаны с его слабостями, родными и близкими людьми. Получается тупик. Другой бы уже впал в отчаяние или признал поражение и пошел докладывать об этом. Но не Теодор. Спокойный, даже флегматичный характер главного охранника и собственный опыт, не раз показавший, что безвыходных ситуаций не бывает, заставляли его напряженно думать и искать способ выполнить задание. Логическая цепочка, невозможность близкого контакта, дистанционное воздействие, гипноз, воздействие на мозг, ментальная магия сложилась в первую очередь, и сейчас Теодор отрабатывал мысленно варианты воздействия именно через нее, что доступно мужчине из разработок их центра, кому можно обратиться за советом и, возможно, помощью в выполнении задания, сколько времени это займет и как сделать так, чтобы не допустить новых жертв и не потерять объект в процессе получения информации. Через 10 минут методичного отбрасывания появляющихся идей и вариантов Теодор все же нашел, как ему показалось, неплохой выход из сложившейся ситуации, и, не теряя времени, отправился к доктору физико-магических наук их центра профессору Липштейну. Доктор Липштейн находился в этом же здании только двумя этажами ниже, а потому Теодор дошел до него уже через 5 минут после того, как покинул свой кабинет. Тот, как и всегда, за последние 1.5 года возился около своей экспериментальной установки по влиянию на разум человека. Вольфганг знал со слов профессора, что установка в целом готова, и все тесты прошли успешно. Теперь же только ждет момента, когда ее можно будет применить по прямому назначению, для которого она создавалась, воздействию на мозг Ольги Шуваловой, принцессы Российской империи. 2 года назад разведка принесла сенсационные данные, перевернувшие все представления ученых ОСЛ о пространстве и времени. Оказывается, род Шуваловых — ясновидцы и пророки. 1.5 года разработки теории и их проверки привели к выводу, что дар Шуваловых завязан на мозг и ментальную магию. А затем доктор Липштейн еще 1.5 года занимался прибором, который позволит внушать дочке императора у которой самый сильный сейчас в роду Шуваловых дар, из-за чего ее отец постоянно с ней советуется, нужные для ОСЛ мысли и видения. Казалось бы, при чем здесь объект? Но Теодор был уверен, что профессор, изучавший мозг человека на протяжении всей своей жизни и создавший такой прибор, вполне способен найти способ повлиять и на мозг парня так, чтобы тот наконец-то снял эту свою проклятую броню.